что случилось что-то непоправимое, осело тяжелым камнем в сознании. Ненавистное мне ощущение рывка и чувство невесомости, выдернувшего меня из реального мира кота, вызвало только раздражение. «Ты очень не вовремя», — прорычал я, глядя на Манула, который с какой-то довольно мордой сидел на своем постаменте, нагло зевнув при моем появлении. Бросившийся ко мне волчонок чуть не сбил меня с ног, поставив передние лапы мне на плечи, и шершавым языком начал вылизывать лицо. Кое-как успокоив разбушевавшегося от радости духа, я вновь посмотрел на внимательно разглядывающего меня бога. «Да нет, вовремя», — махнул кот лапой, после чего уже с виду самый настоящий взрослый волк поковылял к своей лежанке, все еще виляя хвостом от переполнявшей его радости. «Ты должен помочь девушке», — продолжил он. «Ко мне обратился Сапсан, чтобы я направил тебя к Валерии. Так сказать, услуга за услугу. Как понимаешь, я не мог ему отказать. Тем более, что это выгодно нам с тобой куда больше, чем этой птичке». «Что случилось?» — тряхнул я головой, не понимая, что нужно от меня Манулу и что вообще происходит за закрытыми дверьми. То, что это что-то не слишком хорошее, мне и так было известно. Древнее проклятие случилось, о котором никто не додумался предупредить хотя бы твоего дядю. По материнской линии Валерия, как и все потомки женского пола рода Богомоловых, обладают довольно редким даром – магией теней. Они встречаются крайне редко и проходят инициацию в специально созданных условиях. Но в этом роду этот дар извращен древним проклятием, которое почему-то никто до сих пор не догадался снять, фыркнул бог, закатив глаза. Это не просто дар, который открывается у мага во время его совершеннолетия. Маг должен не только открыть источник силы и управлять им, но подчинить его себе, что сделать очень трудно, а в условиях, в которых оказались вы, практически невозможно. Он замолчал, прищурившись, глядя мне в глаза. «И каким образом я могу ей помочь?» — задал я вполне логичный вопрос. Если все так серьезно, на что кот изо всех сил мне намекал, то мне было непонятно, почему он сам себя тянет за хвост и не спешит поделиться всем, что знает. Сейчас Валерия находится в не самом лучшем эмоциональном состоянии. Отчаяние, боль, страх, утрата, и это все будет давить на нее, не давая выбраться. Смертность во время инициации в таком состоянии даже при помощи специального алтаря, которого у них по какой-то причине нет, составляет 90%, а в условиях школы, да в отсутствии знающего эту специфику мага, нет практически ни единого шанса. Поморщился он, вильнув кончиком хвоста, которым закрывал лапы. Теперь я понимал, почему она нервничала перед, казалось, обычным распределением. Девушка точно знала о том, что есть риск пробудить спящий дар, и боялась именно этого. Но почему она никому ничего не сказала? «Так может, ты все-таки скажешь, каким таким неведомым образом мне ей помочь?» — ровно спросил я, стараясь утихомирить разбушевавшийся внутри меня огонь, который пробудился вместе со злостью на Сапсана, Леру и всю ее семейку, которая допустила подобное, на Манула, который тянул по какой-то причине время, и даже на себя, потому что, не имея всей необходимой информации, совершенно не понимал, как действовать дальше. «Все зависит от тебя. Сапсан уверен, что ты сможешь до нее достучаться, потому что эмоционально она с тобой связана», — проговорил он, прижав уши. «Так делать-то мне что?» — рявкнул я, отчего уже задремавший волчонок вскочил на лапы и заозирался по сторонам. «Откуда мне знать? Погладь ее, за ушком почеши, побрякушку какую подари, жениться пообещай, что вы там еще делаете, когда своих женщин успокаиваете?» — вспылил кот, вскочив на лапы. «Только магию никакую не применяй, хуже сделаешь». Не дав мне ответить, Манул махнул лапой, и я вернулся в реальный мир, где, как оказалось, время остановилось, пока находился на аудиенции со своим богом. Дверь была не заперта, поэтому, резко ее распахнув, я влетел в комнату. Все преподаватели находились на ногах и обеспокоенно что-то обсуждали, бросая взгляд на ректора, который разговаривал по мобилету, измеряя шагами помещение. «Молодой человек, сюда нельзя», — раздался чей-то голос, но все мое внимание было приковано к тому участку, где располагался артефакт. Все мокры в нем сияли, испуская из себя разноцветные лучи, пронзающие насквозь тело девушки, которая парила практически под потолком и будто лежала на невидимой подушке, безвольно свесив с нее руки. Она находилась без сознания, а открытые участки тела приобрели неестественный бледный цвет. «Костя, зайди и закрой дверь», — проговорил Шмелев, обратившись ко мне, прекращая разговор по мобилету. Уведите всех студентов подальше от этого места, активируйте защиту третьего уровня по периметру большого зала и прилегающих с ним помещений и оповестите Андрея Сапсонова о случившемся, он, как глава рода, должен быть в курсе происходящего. Николай, останься, ты можешь пригодиться, твой антимагический купол один из лучших. Без проблем, пожал плечами Савинский, пропуская вперед спешащих на выход учителей. Тебе бы тоже уйти не помешало. Нет, я как ректор отвечаю за каждого студента, кого доверили мне на обучение, покачал головой Шмелев, переводя взгляд на висевшую в воздухе без движения девушку. А как же артефакт? Спросил Захар Иванович, останавливаясь возле двери и поворачиваясь в сторону Шмелева. Похоже, этого старика интересовал только артефакт, а на жизнь и здоровье девушки ему было, мягко скажем, плевать. Можете про него забыть, он либо разрушится сам, либо взорвется вместе с половиной здания, процедил ректор, даже не поднимая головы на вопрос учителя. Его ответ ускорил эвакуацию из комнаты лишних магов, оставляя нас вчетвером. Все это время я истинным зрением рассматривал девушку и видел то, что совершенно не мог объяснить. От Леры словно отделялся какой-то фиолетовый туман. Обретая человеческие очертания, он снова вонзался в ее тело, разрывая все ранее сформированные энергетические каналы, в конечном итоге впитываясь в расширяющийся и изменяющийся с каждой секундой источник. Сердце с каждой минутой билось все медленнее, а количество этих теней стремительно увеличивалось. Нас никто не предупредил, что она маг тени, сквозь зубы процедил дядя, пристально глядя на меня уставшим и каким-то обреченным взглядом, в котором промелькнуло сочувствие. «Тебе лучше уйти, ты вряд ли сможешь помочь, и только пострадаешь». «Я останусь», — уверенно проговорил я, глядя на девушку. Истинное зрение уже не могло ничего толком различить, кроме фиолетовой дымки, полностью покрывшей ее плотным коконом. «И каким образом мне до нее достучаться?» Неожиданно все лучи погасли, а кристаллы прекратили светиться, окрашиваясь в темно-фиолетовый цвет. Я едва успел выставить огненные щиты печать защиты, как раздался чудовищный по силе взрыв, от которого мы отлетели в дальний конец комнаты. Щит выдержал удар силовой волны, но вот хлынувшие в разные стороны осколки макров спокойно прошли через него. Хорошо, что я рефлекторно успел рукой закрыть лицо. Один из осколков впился острым концом мне в ладонь, прошивая ее насквозь, остановившись в нескольких сантиметрах от глаз. Выматерившись, я вырвал из руки острый макр и бросил на пол, направляя жизненные потоки, чтобы быстрее остановить кровь и стянуть края раны. Запоздало увидев, как тело Леры начало стремительно падать вниз, я активировал поступ тени и едва успел поймать девушку в метре от каменного пола. Под действием силы и скорости, с которой она падала, я едва не рухнул вместе с ней, но, вовремя активировав печать усиления, смог медленно опуститься на колени, чтобы аккуратно положить тело девушки на пол. «Кто она ему?» — донесся до меня голос Савинского откуда-то издалека. Фиолетовый туман начал постепенно покрывать и меня, словно отдаляя от основной части комнаты искусственно созданным барьером. Прикоснувшись к незащищенной коже руки, на которой остались пятна еще не засохшей крови от раны, туман тут же отпрянул, оставляя после себя глубокий холодовый ожог, который тут же покрылся зеленым едким струпом. Ответа я не услышал, как бы ни пытался разобрать его слова. Я положил голову Валерии себе на колени, начиная говорить, хотя, в принципе, не был до конца уверен, что она меня слышит. Еще бы знать, что именно следует сказать, учитывая, что разговоры, в принципе, не мой конек. А женщин я вообще успокаивать не умел никогда. «Да помоги же мне», — в сердцах бросил я, повышая голос. Неожиданно туман, который плотно окружал нас, развеялся, а девушка открыла глаза. Фиолетовая дымка толстой пленкой покрывала глаза, через которую не видно было даже радужки. Резкая боль электрическим разрядом пронзила все тело, отчего я на некоторое время потерял возможность шевелиться. Мгновение, и я погрузился в полную темноту, ощущая, что проваливаюсь куда-то вниз. Темнота развеялась неожиданно, собственно, как и вновь появившееся ощущение твердой поверхности под ногами, словно и не было никакого падения. Я огляделся, ощущая усиливающееся давление силы, которое окружало меня со всех сторон. Я находился в каком-то пространстве, где не видел ни стен, ни потолка. Все это пространство было испещрено серебристыми переливающимися нитями, напоминающую паутину, в центре которой метрах в двухстах смог все же разглядеть знакомую фигурку. «Лера!» — прокричал я, слыша, как эхом разносится мой голос все дальше и дальше, и только после этого смог увидеть темные, едва различимые тени людей, ринувшиеся в разные стороны от меня и освобождая мне путь. Давление, которое я ощущал с самого начала, не дающее мне сдвинуться с места, сразу же ослабло. Я бросился вперед, ощущая, как тени снова окружают меня. Делать каждый шаг становилось все труднее. Магия, как и способности в этом непонятном мне месте не работали, зато призванный мною божественный меч ярко засиял золотистым светом, разгоняя спускающуюся на меня тьму. Освещая себе путь клинком, я уверенно двигался вперед к девушке, сидевшей на коленях в центре этой паутины. Она закрывала уши руками, стараясь не слышать усиливающегося шепота кружащих вокруг нее теней. Я не различал слов, понимая, что адресованы они явно не мне. Прямо позади Леры, приблизившись к ней вплотную, я увидел очертания фигуры, которая во много раз превышала размер обычного человека. Эта тень возвышалась над ней, держа в руках огромный темный клинок, который очень медленно опускался вниз в направлении сидевшей на коленях девушки. «Лера». Я опустился перед ней, стараясь привлечь ее внимание. Она услышала меня и, закусив губу, замотала головой. «Да открой же ты глаза, посмотри на меня», — проговорил я, но она еще сильнее зажмурилась, а шепот вокруг усилился, будто пытался заглушить мои слова. «Ты здесь лишний, человек», — раздался голос сверху от той фигуры, что возвышалась сейчас над нами. «Уходи». «Да пошел ты», — прорычал я, с удивлением слыша в своем голосе рев пламени. Усилившееся после этого давление, словно тараном ударило мне в грудь и потянуло назад, не позволяя приблизиться к девушке. Неожиданно, я ощутил внутри себя бушующий огонь и освободил его, окружая себя и девушку огненной аурой. Раздавшийся нечеловеческий со всех сторон крик сразу же заглох, а у меня появилось немного времени, чтобы попытаться растормошить утонувшую в этой тьме девчонку. Резко приблизившись к ней, я схватил ее за руки, разводя их в стороны, после чего сразу же, как только она открыла после моего прикосновения глаза, обхватил ее голову руками и крепко поцеловал. Она сначала дернулась, стараясь освободиться, но потом, расслабившись, вцепилась мне в руки, прижимаясь ближе. «Возвращайся, слышишь? Не смей сдаваться», — прошептал я, отстраняясь от нее. Я видел, как в темноте ее глаз появился огонек, который начал постепенно разгораться, распространяя свое свечение на всю радужку. «Ты все-таки нашел меня», — она смотрела мне в глаза, не отпуская меня. Поднялся холодный, пронзающий до костей ветер, который постепенно гасил волшебное пламя, на поддержание которого у меня уходило очень много сил. «Ну, от меня так просто не отделаешься», — улыбнулся я. «Ты сильная, и ты справишься». Я ощутил, как с последней искрой пламени на меня наваливается сгустившаяся тьма, стараясь оттащить от очухавшейся девушки, от тела которой начало исходить золотистое сияние. «Я не смогу», — тряхнула она головой, отводя от меня взгляд. Я пыталась с самого начала, но они сильнее. Я расслабился, прекратив противиться действующей на меня силе. Резкий рывок, и меня откинуло назад за мгновение, до того, как меч возвышающийся над нами фигуры вонзился в то место, где я только что находился. Я оказался в той точке, в которой появился в самом начале. Попытался подняться, но голова закружилась, и перед глазами встала фиолетовая пелена. Я сделал глубокий вдох, приходя в себя, осознавая, что нахожусь в кабинете школы, под пристально направленными на меня взглядами Шмелева и Савинского. Все тело ломило, будто по мне несколько раз проехал автомобиль. Ощутив знакомый вкус во рту, я осторожно поднялся, опуская голову Леры на пол, и отошел в сторону, начиная кашлять, выплевывая алые сгустки крови. «Нам стоит что-либо знать о том месте, куда переместилось твое сознание?» — спросил Шмелев, подойдя ко мне. «Пожалуй, нет», — выпрямился я, вытирая кровь со рта, сам до конца не понимая, что произошло. «Я получил физические повреждения. По всему телу появились синяки и гематомы, были сломаны несколько ребер, осколок одного из них даже пробил легкое, благо, магия жизни тут же начала исцеление. Огненные потоки ослабли, но до полного истощения было еще далеко. Только, как это все можно было объяснить, если я все это время материально находился здесь, в этой комнате, совершенно не представлял. Надеюсь, что Сапсан был прав, и Лера была эмоционально со мной связана, иначе все это было проделано впустую. Пол под ногами содрогнулся с такой силой, что я едва успел перегруппироваться, чтобы устоять на ногах. Я резко обернулся, глядя на тело Валерии, из которого ударил яркий луч света, разгоняющий фиолетовый туман вокруг нее и опустившуюся на комнату серую дымку. Вслед за этим прошло несколько выбросов силы, от которой по стенам и потолку пошли трещины, а каменная кладка начала рушиться. До нас этот всплеск не дошел. Савинский вовремя среагировал, огородив нас щитом. Я активировал истинное зрение, во все глаза глядя на то, как из фиолетового тумана начинают формироваться человеческие фигуры, не абстрактные, а уже узнаваемые, полностью повторяющие телосложение Валерии. Их было 9, и они стояли неподвижно, плотным кольцом окружив все еще неподвижное тело девушки. Неожиданно Лера открыла глаза и села, озираясь по сторонам. Тени одна за одной преклонили колени, после чего, вновь превратившись в едва уловимую взглядом фиолетовую дымку, растворились в пространстве, скрываясь в тенях и прячась от света, излучаемого расставленными светильниками. Шмелев вытер проступивший со лба пот, медленно подходя к столу, за которым сидел ранее, и сел на стул. Савинский убрал щит, давая мне возможность подойти к ошарашенной девчонке. Я аккуратно сел рядом с ней, морщась от возникшей после движения боли в грудной клетке, едва не закричав, когда она крепко меня обняла. «Я так за тебя испугалась. Я думала, он тебя убил. Ты ранен?» Она наконец отстранилась, заглядывая мне в глаза. Только сейчас я заметил, что цвет глаз у нее изменился на фиалковый. Выглядело это чужеродно и одновременно завораживающе. «Есть такое», — признался я. «Немного задело, но ерунда, заживет. Ты как? Странно. Будто все внутри меня изменилось», — нахмурилась она. «Спасибо тебе, ты снова спас меня, не знаю уже какой по счету раз. Маг теней, потенциал наивысший, уровень неизмерен, факультет боевой магии», — раздался безэмоциональный голос женщины, на который мы все резко обернулись. «Я только сейчас заметил, что в комнате помимо нас четверых был еще кто-то. Скорее всего, эта женщина по какой-то причине вернулась, пока меня не было в этой реальности. Простите, а вы хоть на что-нибудь когда-нибудь эмоционально реагируете?» Непроизвольно вырвалось у меня, глядя на невозмутимое лицо женщины. «Костя, когда ты 10 лет работаешь надсмотрщиком в тюрьме для магов, начинаешь понимать, что эмоции в работе только мешают», — хмыкнул Шмелев, поднимаясь на ноги. «Если вы не заметили, прошло 5 часов с того момента, как вы зашли в эту комнату. За это время Тигров смог найти наставника для Валерии, и сейчас будет лучше, как для нее, так и для всех нас. Ей отправиться в поместье, чтобы с ним встретиться», — он передал ей свиток, пристально глядя почему-то на меня. «А ты, давай, домой». Я поднялся на ноги и, подождав, пока Лера переместится при помощи свитка к себе в поместье, вышел из комнаты, помахав дяде на прощание рукой. В станах академии было пусто. Похоже, всех разогнали по домам, во избежание нежелательных жертв. Проковылив до выхода, я вышел из форта, столкнувшись с Петькой, который прохаживался перед воротами, периодически посматривая на часы. «Ты чего тут делаешь?» – спросил я. Он резко обернулся, глядя на мою руку, покрытую засохшей кровавой коркой, тем струпом, который остался после прикосновения фиолетового тумана. «Тебя жду. Что с Лерой? Когда нас всех начали выводить из здания, а вы так и не появились, мы поняли, что вы встряли опять в какую-то неприятную ситуацию на ровном месте, а ты вновь взял на себя роль спасителя и хранителя. Ну типа того. Главное, что все живы, хоть и не полностью целы», — проговорил я, опираясь на плечо брата, тихо двигаясь в направлении дома. «Потом расскажу». «Ладно, ловлю на слове», — усмехнулся он. Мы молча дошли до особняка. «Нужно купить машину для таких случаев. Завтра после занятий обязательно займусь этим вопросом». Петр, проводив меня до комнаты, проследил, чтобы я лег и лишний раз не шевелился, чтобы все травмы быстро затянулись. Заверив его, что кроме сна меня ничего не интересует, я ненадолго задремал, резко проснувшись от звуков выстрелов, разбившейся посуды и женского визга, переходящего на ультразвук. Вскочив с постели, я достал кинжал и ринулся в сторону гостиной, откуда доносились эти странные звуки. Внизу было достаточно людно. Служанка Леночка голосила, что есть мочи, стоя в центре комнаты, зажмурив глаза и сжав кулаки. На полу были разбросаны осколки посуды. Охранники неуверенно переглядывались, а я получил от брата какой-то палкой по спине, когда тот, размахивая деревяшкой, ворвался в гостиную и, наступив голыми ногами на какой-то осколок,